Читаем из второго послания Коринфянам 5 главы. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесные наши жилища. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». «Где сокровище ваше, там и сердце. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Матфея 6:21. Сказал Христос. Под сокровищем понимается то, чем человек дорожит более всего. А под сердцем – середина, самая главная и существенная часть человека. Псалмопевец предупреждал: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». А Христос говорит: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». От нашего сокровища зависит наша временная и вечная жизнь и участь. Имущество. В Библии больше и чаще всего сокровищем человека называется его имущество. Запасы хлеба, одежды, золотом, серебром, разные драгоценности, дома, поля и стада. Кажется, что обладание большим имуществом не является опасностью, и это правда. Но горе человеку, когда имущество овладевает им. Праведный Иов был богат, и когда лишился всего имущества, спокойно ответил: «Господи дал, Господи взял, да будет имя Господне благословенно». Авраам был богат, но это не помешало ему быть во всем послушным Богу. И даже сына своего любимого и единственного Авраам готов был принести во всесожжение. Но в Новом Завете имеем и другие примеры. Благочестивый юноша, один из начальствующих, соблюдающий заповеди Божии, подбежал к Иисусу, поклонился ему и спросил: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Казалось, он готов на всякие подвиги. Когда же Христос сказал ему продать свое имущество, раздать нищим и следовать за Иисусом, взявши свой крест, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Его сердце оказалось не только приложенным, но прикованным к имуществу. Можем предположить, что этот молодой человек дожил до времени разрушения Иерусалима, каких 37 лет спустя, и окончательно погиб телом и душою вместе со своим имуществом. Такие случаи повторялись много раз и повторяются до настоящего времени. Семья. Любить свою семью – это обязанность каждого порядочного человека. Апостол Павел написал: «Если же кто о своих и особенно о домашних не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного». 1 Тимофею 5:8. Иногда приходится слышать, что жених свою невесту, невеста жениха, муж жену, жена мужа называют сокровищем. Часто это лишь преувеличение для красного словца. Но бывают случаи, что муж жене или жена мужу становится единственным сокровищем, ценнее которого они ничего не видят на свете, и к этому сокровищу прилепляется все сердце. В Библии говорится, что соблазнительная Далила упрекала Самсона: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною?» Судей 16:15-17. Простодушный силач доверился красавице, открыл ей все свое сердце, выдал ей тайны своего посвящения и своей силы. Этим Далила воспользовалась и предала силача филистимлянам, на которых Самсон обречен был рабски работать, да еще ослепленный, и вместе с которыми погиб под развалинами капища Дагона. Любить свою семью и заботиться о ней – это долг каждого христианина. Но кто любит отца, мать, жену, детей или самого себя более, нежели Христа, тот в вечности окажется без Христа и погибнет навеки. Положение. Молодой человек по имени Саул из колена Вениаминова по поручению своего отца отправился искать потерявшихся ослиц. Он был красив, силен и вместе с тем скромен и послушен. В то время израильтяне просили пророка Самуила поставить над ними царя. Бог предупредил пророка, что к нему придет молодой человек, которого он может помазать в царя над Израилем. Когда Саул пришел к пророку спросить его о пропаже, пророк сделал для него специальное угощение и помазал его на царство. Саул сперва не хотел, но постепенно вошел в круг своих обязанностей. Одержал ряд блестящих побед над филистимлянами. Царская власть его пленила и приковала к себе. Саул перестал слушаться пророка Самуила и на слово Господне не обращал внимания настолько, насколько это надо было. Саул отступал от Бога и стал замечать, что царская власть начинает уходить от него. Но он всем сердцем привязался к ней. Чтобы удержать эту власть за собой и своим потомством, он совершил целый ряд преступлений. В вплоть до избиения 80 священников за то, что те не задержали Давида. В последней попытке узнать, как сохранить за собой царский престол, Саул обратился за советом к волшебнице, а на другой день проиграл сражение и кончил жизнь самоубийством. Потерял власть, потерял и жизнь. Четвертое. Преданность Богу. Но я ни на что не взираю и не дорожу жизнью своею, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, написал апостол Павел. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Наибольшей ценностью для Него и целью Его жизни было служение Христу. Ради этого Он от всего отказался. Спокойной жизни, удобств, высокого положения. Совершая свое служение, Он претерпел много трудностей и скорбей. И в глубокой старости находился в сырой римской тюрьме в ожидании мученической смерти. Но с радостью написал такие слова. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Аминь».